Толкование Священного Писания. В нашем изучении Библии мы рассматриваем толкование Священного Писания. Мы видим, что мы должны принимать простое, очевидное значение слов Священного Писания как намеренное значение. Мы должны придерживаться правила Хукера, который говорит: «Я держусь самого непрогрешимого правила в толковании Священного Писания, что где стоит буквальный смысл, чем дальше от буквы, тем обыкновенно хуже». Это здравое правило применимо к пророчествам Библии, так же, как и всем другим частям Слова Божия. Толкование, которое придерживается буквального объяснения Священного Писания, нужно придерживаться. Господь дал нам пророчество не для того, чтобы смутить или разделить нас, но для того, чтобы просветить и объединить нас. Бог знал, что Его написанное Слово будет говорить к людям всякого сословия и общественного положения. Большинство читателей Слова будут простыми людьми, умы которых не воспитаны, чтобы иметь дело с философскими сложностями. Мы не осмеиваем высшее образование, но просто указываем, что оно было недоступно для громадного большинства мужчин и женщин, которые читают Библию. Истинное величие сверх того находится в простоте. Господь передавал свое слово так, чтобы наибольшее число читателей могли легко понять его значение. Однако его изречение содержит богатства, которые пленили самых глубокомыслящих людей. Применяя здесь для нашей цели правило Хукера, мы говорим, что мы держимся непогрешимого правила в толковании Священного Писания, что где стоит буквальный смысл, чем дальше от буквы, тем обыкновенно хуже. Соответственно, мы понимаем, что пророчество о Иерусалиме относится к действительному городу, что Сион означает Сион, и Вавилон означает Вавилон, что Израиль означает Израиля, а не церковь. Когда мы принимаем пророчество буквально, всегда принимая во внимание формы словесного выражения, как они указаны в контексте, мы радостно обнаруживаем, что они впадают в надлежащий порядок и становятся сильным откровением божественной программы. Правило, чтобы мы толковали пророчество буквально здраво. Его надежность доказана сотнями предсказаний, которые уже исполнились в их буквальном смысле. Например, изумительное число пророчеств было буквально исполнено во время первого пришествия Иисуса Христа. Вот некоторые из них. Его рождение от Девы, Исаия 7 глава 14 стих и Матфея 1 глава с 22 по 23 стих. Его рождение в Вифлееме, Михея 5 глава 2 стих и Матфея 2 глава с 1 по 6 стих. Избиение детей Рахили, Иеремия 31 глава 15 стих и Матфея 2 глава 17 по 18 стих. Его предтеча, Исаия 40 глава 3 стих и Матфея 3 глава 3 стих. Апостол Матфей представил верительную грамоту царю посредством непровержимых утверждений исполненного пророчества. Можно привести дополнительные места из других Евангелий. Буквальное исполнение многих предсказаний заставляет нас толковать неисполненные еще пророчества в том же направлении. Вот надежное руководство, когда мы стараемся понять пророчество относительно великой скорби и тысячелетнего царства. Буквальный смысл этих пророчеств исключает посттрибулейшнизм, постмиллениализм и амиллионизм. Он требует притрибулейшнизм и премиллионизм. Другой главной причиной для непонимания пророчества является недостаток познания об единстве и призвании Церкви. Этот недостаток понимания настоящей цели Бога в Церкви является после упущения принятия буквального смысла пророчеств Писаний самой плодородной причиной замешательства в пророческом понимании. Вероучение о Церкви открывает, она является особенной в своем роде группой искупленных, созданных только в этом настоящем веке. можно указать на несколько выдающихся особенностей, подчеркивающих, что Церковь Божия не может проходить через великую скорбь. Первое. Откровение о Церкви впервые было вверено апостолу Павлу и другим апостолам. Ефесянам 3 глава с 3 по 5 стих. Пророчества об искупленных в Ветхом Завете поэтому не могут относиться к Церкви. Так и Церковь не находится среди спасенных, предсказанных в Евангелии от Матфея 24 и 25 главах. Вторая. Церковь во Христе Иисусе. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Потому что она во Христе, положение Церкви, совершенное в глазах Божиих. Он уже поэтому даровал ей, ее членам, место высшей почести и высшей власти, одесную его. Ефесянам 1 глава с 19 стиха по 2 главу 6 стих. Этих достойно почтенных святых Бог не унизит, ни не покинет, позволяя им переносить катастрофы, которые его гнев причинит миру в периоде великой скорби. Третье. Церковь не может оставаться на земле во время великой скорби, когда Бог изливает свой гнев на грешный мир. К своему возлюбленному Сыну и Его Церкви, которая соединена с Ним, Бог не питает никакого гнева, но только обильную благосклонность. Римлянам 8 глава 1 стих, Ефесянам 1 глава 6 стих. Церковь не будет судима с миром. Первое послание к Коринфянам 11 глава 23 стих. Церковь нельзя смешивать с великим множеством людей в книге Откровения в 7 главе с 9 по 17 стих. Эти спасенные язычники – определенно сказано, пришли от великой скорби. Откровение 7 глава 14 стих. Во время великой скорби многие язычники и иудеи будут спасены через евангелизацию всего мира и обличение Духа Святого, но они не являются Церковью Божией, подобно как и спасенные Ветхого Завета тоже не являются Церковью. Четвертое. Церковь является организмом. Каждый истинный верующий в этом веке, был ли он раньше иудеем или язычником, является членом церкви. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава 28 стих. Если бы церковь оставалась на земле во время великой скорби, тогда бы каждый верующий на земле был бы ее членом. Когда Господь придет за церковью, все верующие будут восхищены для встречи с Ним. Только нечестивые будут оставлены на земле, и они будут уничтожены, когда Христос вернется царствовать. Никто, только прославленные святые будут достойны населять мир. Когда Господь Иисус придет за Своей церковью, Он восхитит каждого возрожденного человека в этом мире для встречи с Ним на воздухе, потому что все они являются Его Церковью. Их изменение и перемещение во время Его пришествия включено в их спасение. Мы получили пока только спасение наших душ. Во время Его пришествия мы получим также искупление наших тел. Римлянам 8 глава 23 стих. Участвовать в восхищении, когда придет Христос, является благодатью, предназначенной для каждого в этом мире, кто истинно верует в Иисуса Христа. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 51 по 52 стих обещает. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Плотская, раскольническая церковь в Коринфе была включена в блаженной надежде восхищения, так же, как освященные верующие в Филиппах. Коринфянам апостол Павел написал, «Так что вы не имеете недостатка в никаком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 7 стих, а также прочитайте послание к Филиппийцам, 3 главу, с 20 по 21 стих. На его судилище Господь будет иметь дело со всеми разногласиями, которые отмечали поведение и дела его народа на земле. Церковь, однако, является одним телом во Христе, и когда Он придет за нею, Он представит Себя полную церковь, без отсутствия даже одного человека, и с каждым членом, уподобившийся Ему. Ефесянам 5 глава, 27 стих, и 1 Иоанна 3 глава, 2 стих. Если мы должны были бы проходить через период великой скорби, когда бы определенно Бог предупредил бы нас, чтобы мы были готовы для огненного испытания. Он часто предупреждал иудеев их в Ветхом Завете и в Новом Завете также относительно великой скорби. Иеремия 30 глава 4 по 8 стих, Даниила 12 глава 1 стих, Матфея 24 глава с 15 по 16 стих. Он наставил бы свою возлюбленную церковь тоже, если великая скорбь была бы ее участью, но наоборот, нет даже одного места относительно церкви, дающее такое предупреждение. Священное Писание Церкви провозглашает, что Бог сделал ее предметом Его безграничного благоволения, такой близкой к Нему, как Христос, через заслуги Его драгоценной крови. Послание к Ефесянам 2 глава 13 стих говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкие кровью Христовою». Церковь Господня является церковью, которую Он приобрел себе кровью Своею. Он сделает ее славною и победоносною, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Аминь.